Глава 19. Встреча. Итак, Ванесса, его потенциальная пара, оказалась вовсе не его парой. Теперь Алекс, конечно, беспокоился, найдет ли он другую кандидатку за оставшиеся 2 дня. А впрочем, он так давно устал беспокоиться о женитьбе, что в конце концов запретил себе думать на эту тему до приезда в Латарис. Он мчался сквозь поля, сквозь ночь по опостылевшему сельскому захолустью, а думал совсем о другом. О том, что истинная пара Ванессы не дракон, а человек. А у нее ни сомнений, ни даже переживаний. От родителей удрала, носится за этим болваном по убогой провинции и принимает все как должное. Ну, еще мечтает об ответной любви. А как же драконьи порядки? Осуждение общества и честь рода. Она вообще не задумывается, что ее ждет за жизнь? Какую она себе выбрала судьбу? Ванесса или очень глупая, или очень смелая. Но, с другой стороны, судьбу не выбирают, ее просто принимают. И для этого, да, надо иметь смелость. Значит, Алекс Ферена Воин, дракон и наследник великого рода, самый обыкновенный трус? Мелкий заявил, когда прощались: «Не будь бараном, хватит уже спорить с судьбой». Алекс в тот момент страшно разозлился. А если предположим, просто предположим, что Мелкий был прав, что Алексу Ферена, дракону и наследнику рода, суждено назвать человечку своей истиной? О, духи предков! Нет, кажется, он сошел с ума. Просто свихнулся. Тогда в лесу, после расставания с гномом, невыносимо хотелось плюнуть на все, применять самое идиотское в жизни решение. Но Леона разорвала поцелуй. Как же ему было плохо весь остаток дня. Как было больно и тошно. А вечером Алекс обнаружил ее в лапах незнакомого субъекта. И он чуть не убил его. Если б Ванесса не вмешалась, точно бы убил. Алекс понимал, сейчас все зависит от того, как быстро они попадут в столицу. Каждая лишняя минута наедине с рыжим наказанием лишала остатков воли, добивала контроль. Как если бы ты уже сорвался с обрыва, но в последний момент ухватился за чахлый кустик на краю и теперь цепляешься онемевшими пальцами, хочешь подтянуться. Он тряхнул головой, мечтая выбросить из нее дурацкий образ, и придержал коня. Тогда Леона тоже замедлила своего принца. Алекс вытащил из кармана трофейную карту и развернул. Свет луны и ночное зрение позволяли ему рассматривать изображенные там холмы и равнины, реки и города. «Мы тут, где красная точка», — сказал он. «А вот тут Латарис. Дальше, чем я думал». «К утру не доберемся?» – спросила Леона. «Доберемся, но это будет уже позднее утро. А впрочем, можно и по воздуху. Так намного быстрее. А сил у меня хватит. Ты ведь больше не боишься высоты?» «Не боюсь», – храбро ответила Леона. «Но как же лошади? Если мы их тут бросим, погибнут, волки нападут». «Ну да», – вздохнул Алекс. Пару минут они ехали молча, медленной рысью. «Может, не стоило забирать лошадей?» – наконец спросила Леона. «Может, надо было лететь в Латарис прямо от дома мельника?» «Слишком большое расстояние», – Алекс кривился. «Мне пришлось бы остановиться на отдых, а этот Ник догнал бы нас, если бы мы оставили им лошадей. А тогда я бы прикончил его и разбил сердце Ванессе». Леона посмотрела на него с ужасом, кажется, не понимая, шутит он или говорит серьезно. Впрочем, Алекс и сам не понимал. «Судя по карте, скоро будет большой лес», – добавил он. «Вала предкам дорога в него не углубляется, а проходит по самому краю. И чуть подальше есть деревня. Оставим там лошадей, любой крестьянин спасибо скажет. А уж от деревни долетим». Леона молчала. На лице была растерянность. «Понятно», – улыбнулся Алекс. Ты не хочешь отдавать своего принца. Ведь у тебя нет денег, а хорошую лошадь можно продать. Послушай, я обещаю, как только мы решим все срочные вопросы, я лично вернусь в эту деревню за твоим рысаком и приведу его обратно. Если понадобится, заплачу любые деньги. Согласна, сокровище мое? Она широко распахнула глаза, кажется, шокированная обращением. Алекс скрипнул зубами. «Как только вырвалось-то!» «Ты не должен выкупать», – тихо сказала Леона. «Я знаю. Тебе надо поскорее в столицу, на бал к королю. Ты и так из-за меня задержался». «Да. Пусть лошади остаются в деревне. Это хороший план». Алекс кивнул, убрал карту, и они снова ускорились. На самом деле ему сейчас хотелось остановиться, спрыгнуть на землю и спустить вниз Леону, обнять ее и заглянуть в глаза. Спросить, почему мне кажется, что ты чувствуешь себя виноватой? Поцеловать в нос, а потом шепнуть на ушко. Не смей. Прижать к себе, пообещать. Мы все исправим. Кьёри, сокровище мое. Конечно, он ничего подобного не сделал. Об остатках контроля после таких выкрутасов можно и не вспоминать. Да и в Латарис можно будет не торопиться. Если эту плотину все-таки прорвет, он просто схватит Леона в охапку и утащит на край земли. Далеко-далеко, в самую невообразимую глушь, где, хвала предкам, нет приличного драконьего общества. В целом не такая уж и плохая мысль. Алекс стряхнул головой. Да мать твою! Как отвлечься? Чары давят на него уже 8 дней. Но ведь он держится. Осталось-то продержаться 2-3 часов. А дальше Латарис, избавление от чужой магической воли, шанс встретить свою единственную. Да, пока он не представляет себе на месте этой единственной никого, кроме рыжего наказания. Но ведь это пока ему просто надо продержаться. Он посмотрел по сторонам. Оказывается, дорога привела их на небольшой пригорок, откуда открывался хороший обзор. И была видна уже кромка того самого, обозначенного на карте леса. Следовало дать животному отдохнуть, прежде чем соваться в ночной лес. Поэтому Алекс остановил коня и махнул Леоне, чтобы тоже остановилась. Позади расстилались бескрайние просторы полей и лугов. Впереди темнел лес, а над лесом величественный небосвод сверкал звездами. Да по наезженной веками колее катилась круглая луна. Настоящая идиллия, но на душе неспокойно. Алекс снова присмотрелся. Высоко в ночном небе двигалась крошечная точка. С каждой секундой она становилась крупнее, приближалась. Алекс похолодел и стиснул кулаки. Даже на таком расстоянии он узнал дракона. Доскакать до леса и попробовать там спрятаться? Принять истинный облик и вступить в воздушный бой? Схватить сокровища и унести, в надежде, что едва научившийся летать дракон не догонит? Ни одно из этих решений его не устраивало. Алекс не хотел драться с братом, не хотел прятаться и тем более не хотел больше убегать. «Это Габриэль?» – тихо спросила Леона. В ее голосе слышалось волнение. Алекс слегка напрягся. Волнуется, потому что не в восторге от внезапного визита? Или наоборот? Он спрыгнул с коня и подождал, пока спрыгнет Леона. Молочно-белый дракон тем временем спикировал с неба, бросил в траву холщовый мешок и обернулся. Потом, как был голый, не соизволив даже одеться, а ведь в мешке у него наверняка была одежда, Габриэль побежал к ним. Когда только этот оболтус успел на крыло встать? Алекс досадливо фыркнул и положил на землю двустволку. Не стрелять же в родного брата. И шагнул вперед. Закрыл собой рыжее сокровище, а заодно закрыл ей обзор. Нечего тут на голых молодых парней пялиться. «Ну, привет!» – усмехнулся Габриэль, подойдя ближе. «Ты встал на крыло!» – ровным голосом проговорил Алекс. Это хорошая новость. Да, ведь любовь окрыляет и придает сил. – зарычал Габриэль. А в следующую секунду Алекс, не ожидавший такого скотства от братишки, взвыл и рухнул на колени, получил удар по самому дорогому. И он еще этому гаду в детстве все пирожные свои отдавал. «О, пресвятые духи!» – вскрикнула Леона. «Возвращаю должок за тот удар с правой», – заявил Габриэль. Алекс шипел сквозь зубы, держался двумя руками за пах и силился распрямиться. «Сейчас пройдет, пройдет, точно пройдет». «Твою мать, да что ж так больно-то?» «Мамочка, вот объясни, зачем ты этого идиота на свет родила? Одного ребенка более чем достаточно любой нормальной семье». Вдруг он почувствовал прикосновение нежных ладоней к своему лицу и поднял голову. Леона стояла на коленях рядом с ним. «Алекс!» – испуганно прошептала она. «Я?» «В порядке!» – прохрипел он. «Я?» «Я сейчас!» «Любимая, кроме меня тебе никто не нужен!» – взвыл Габриэль. Дурной младший брат метнулся к рыжему сокровищу, обнял и подхватил на руки. Его Алекс, рыжее сокровище, грязными лапами вцепился. «Габриэль, поставь меня!» – кричала Леона. «Я тебя люблю!» – кричал Габриэль. Алекс сжал кулаки. Глаза застелило красной пеленой. Боль, кажется, прошла, а может, он перестал осознавать ее. Он ринулся на брата, с яростью пнув колено, а когда Габриэль охнул и пошатнулся, перехватил у него Леону и прижал к себе. Подержал так совсем чуть-чуть, меньше секунды, а потом все же поставил на ноги. В первую очередь следовало разобраться с идиотом, который разве что по ошибке родился в благородном семействе Ферена. Они сцепились и почти сразу оказались на земле. Пихая друг друга, принялись кататься по высохшему в конце лета жесткому и колючему разнотравью. Алекса хоть немного защищали штаны, позаимствованные у чучела. А вот голому Габриэлю, надо полагать, было не слишком приятно. Леона бегала вокруг и умоляла образумиться. Габриэль еще раз попробовал пнуть его коленом в пах. Только теперь Алекс был начеку. В конце концов он скрутил балбеса, развернул лицом вниз и заломал ему руки за спину. Габриэль брыкался и рычал. Алекс хмыкнул, мстительно представляя, сколько колючек впилось коварному родственничку во все то, чем он гордился. «Успокойся!» – прикрикнул Алекс. «Успокойся! Нам надо поговорить! И не вздумай принять истинный облик!» Габриэль снова зарычал, задергался. «Ведь тогда я тоже обернусь», – добавил Алекс. «И в конце концов мы глотку друг другу разорвем. Уверен, что хочешь этого?» «О чем говорить?» – вопросом на вопрос ответил Габриэль. «Ну, например, давай поговорим, почему ты бросил Ванессу?» – раздраженно спросил Алекс. «Как можно было оставить девушку, надеясь на чью-то помощь?» «А ты?» – фыркнул Габриэль. «Разве ты не бросил Ванессу? Так торопился украсть мою любимую, что о Ванессе даже не подумал». Алекс скрипнул зубами. Ему было нечего возразить. «Я отпущу тебя», – помолчав, заявил он. «Одевайся, потом поговорим. Но без глупостей». «Ладно», – буркнул Габриэль. Алекс убрал руки, готовый в любую секунду снова броситься на балбеса. Габриэль, к счастью, все-таки обошелся без глупостей. Алекс встал и протянул ему ладонь, чтобы помочь подняться. Брат тряхнул головой, поднялся сам. «Тебе надо одеться», – напомнил Алекс. Габриэль бросил смущенный взгляд на Леону. «Духи предков, какой он все-таки молодой еще, совсем мальчишка!» И без возражений поплелся к мешку. Алекс, не удержавшись, тоже покосился на Леону. Но она не смотрела на голову Габриэля, а отошла к своему коню и занялась подкругой. «Как ты нас нашел?» – спросил Алекс. Молодой балбес вытащил из мешка штаны. «Приехал в столицу, заказал у одной феи зачарованную карту», – объяснил он. «Еще один умник», – Алекс вздохнул. «Что?» «Ничего. Какая фея? Высшая? Почему высшая? Обычная. Мало ли этих фей? Со штанами он справился. Потом сел в траву и принялся натягивать сапоги. Фея возилась с картой дольше, чем я надеялся, добавил он. Только недавно отдала, и я сразу вылетел за любимой. Я ведь теперь прекрасно летаю. Благодаря чувствам к Леоне у меня столько силы ши, в голосе проскользнуло детское самолюбование. Алекс, для меня это не шутка и не прихоть, очень серьезно, добавил он. Я без ума от девушки, и я на ней женюсь, а ты не имеешь права мне мешать. Да, знаю, что человечка, и знаю, что скажет отец. Габриэль слегка вздрогнул, но тут же упрямо замотал головой. Все равно женюсь. Он поднялся на ноги и вытащил из мешка тонкую белую сорочку с кружевным воротником. Специально к свиданию, что ли, подбирал. Быстро натянул сорочку через голову и бросил жадный взгляд на Леону. На этот раз она не отвернулась. «Готов, жених?» Алекс все-таки разозлился. «А теперь слушай меня». «Подожди, я сама расскажу», – перебила его Леона. Она подошла, остановилась напротив молодого балбеса, и тот просиял счастливой улыбкой. «Габриэль, ты не все знаешь», – вздохнула Леона. «Так вышло, что у меня есть дар. Я этого дара не хотела, и управлять им я не могу. В общем, мужчины в меня влюбляются. Вот и ты влюбился. Но это не любовь, Габриэль. Это из-за магии все. Хвала предкам, есть способ избавиться от дара. И я избавлюсь. Твои чувства пройдут. Осталось немножко потерпеть». «Магия? Дар?» Он нахмурился, но тут же беспечно тряхнул головой. «И знать не хочу, Леона. Я люблю тебя и всегда буду любить. От чувств нельзя избавиться. Любовь к тебе делает меня счастливым. Да какая разница, магия это или нет?» Леона смотрела на него с неуверенностью, с волнением, а Габриэль улыбался. Алексу стало не по себе. Когда-то и он впервые услышал про дар старухи и как среагировал. «Значит, все дело в чарах? Мне не повезло?» А самая выдающаяся мысль – человечка не пара дракона. «Ох, ну вот кто за язык-то тянул?» На его фоне молодой балбес просто красавец. «Всегда буду любить. Духи предков». Нет, Леона на это не купится. Ни за что не купится. Не купится, да? Молодой балбес тем временем опустился на одно колено, поцеловал ее ладонь и нагло заявил. «Любимая, больше всего на свете я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж». Леона молчала. Все такая же взволнованная и растерянная, даже руку не забрала. Алексу казалось, что его сердце больше не бьется. И он еще спрашивает, почему я собираюсь выйти замуж за доброго и милого Габриэля. Нет, не пошутила. Доберусь до столицы и сразу выйду за него замуж. Если я захочу выйти замуж, я скажу «да» мужчине, который меня полюбил. Алекс умирал. Задыхался. Леона молчала. Что она ответит? Что ответит? Его рыжее наказание, его сокровище. Скажет «да»? Все-таки «да»? О, духи предков! Нет, вы не допустите. «Габриэль, я?» – заговорила Леона. «Прости меня. Пожалуйста, прости. Я не могу». Алекс выдохнул. Сердце забилось. Кажется, он больше не умирал. Смотрел на свое сокровище с нежностью, с безумной, какой-то осознанной любовью. Как же хотелось подойти, обнять ее, поцеловать. Но он не мог сдвинуться с места. Он только смотрел. Габриэль прав. Не имеет значения, магия это или реальные чувства. Они в любом случае реальные. Ох, какие реальные! И оказывается, это чувство делает дракона счастливым. Алекс смотрел на свое рыжее сокровище, а она повернула голову и посмотрела на него. Алекс знал уже, что никому ее не отдаст. Он знал, что никогда не перестанет ее любить. Он знал, что не сможет с ней расстаться. «Из-за него?» – тихо спросил Габриэль. Брат выпрямился. Бросил на Алекса свирепый взгляд. А в следующую секунду бросился с кулаками. Первый удар в челюсть Алекс все-таки пропустил. Так и бывает, если позволяешь себе расслабиться. Рука Габриэля оказалась тяжелой, но не настолько уж, чтобы свалить с ног. От второго удара получилось ускользнуть, а потом Алекс сам перешел в наступление. «Перестаньте, пожалуйста, перестаньте», – просила их Леона. Через полминуты молодой балбес был повержен. Теперь он снова лежал ничком, заломленными за спину руками. Яростно вырывался, но не мог сбросить с себя куда более тяжелого противника. «Не валяй дурака!» – Алекс попытался его образумить. «Ты не сладишь со мной. Я старше и сильнее». Габриэль не стал отвечать. Вместо этого он задрал голову и посмотрел на Леону. «Мне правда очень жаль, что так вышло», – прошептала она. «Я люблю тебя», – заявил упрямый осел. «Если он снова тебя похитит, я полечу следом. У меня есть зачарованная карта». «Ах да, карта!» Алекс протянул руку к валявшемуся рядом мешку и нащупал в нем плотный, сложный в четверо лист бумаги. «Значит, карта?» – уточнил он, и, не дождавшись ответа, разорвал бумагу на мелкие кусочки. «Я закажу новую», – заорал Габриэль, продолжая вырываться. «Леона моя! Все равно моя!» «Нет!» – Алекс говорил спокойно, подчеркнуто спокойно. «Я не отдам ее тебе. Я никому не отдам ее. Покажи!» Он поднялся, отпуская Габриэля. В этих драках и попытках образумить молодого балбеса смысла никакого. Алекс просто вырубит его, если тот продолжит сопротивляться. А потом примет истинный облик, схватит свое сокровище и утащит на край земли. К лешему лошадей, к лешему глупых родственников. Все к лешему. «Не отдашь?» – Габриэль злобно расхохотался. «Ну, так я и думал. Болтовня о семье, о неудачном браке, от которого меня надо спасти. А что на самом деле? Ты просто решил присвоить красивую человечку». Он тоже поднялся на ноги. «Ох, Алекс, Алекс, я-то на ней женюсь. Я объявлю Леону своей истиной, а ты, старший наследник, что ты ей предложишь? Руку и сердце? А, погоди. Покувыркаться на сеновале, да?» Алекс ничего не ответил. Молча, без предупреждения, двинул зубы. «Пожалуйста, перестаньте!» – закричала Леона. Габриэль поднялся, вытер кулаком кровь с разбитой губы. В глазах плескалась самая настоящая ненависть. Он снова бросился в атаку. И вдруг упал. Просто упал на ровном месте. Лицом вниз, неестественно раскинув руки, упал и замер, и больше не шелохнулся. Леона вскрикнула. А Алекс в первую секунду решил, что брат придуривается. Хочет обмануть его, прикинуться побежденным и снова напасть. Только потом пригляделся и сообразил, что-то не то, не так, неправильно. Вместе с Леоной они побежали вперед, и вместе склонились над неподвижным Габриэлем. В его спине в районе правой лопатки торчал тонкий и длинный, отлично заостренный шип. На белой сорочке проступило небольшое красное пятно. Алекс не верил собственным глазам. Он 10 лет был стражем границы и возглавлял гарнизон. Поэтому знал, конечно, что такое оружие, острые деревянные иглы, и специальные полые трубочки используют на охоте дикари. Сама по себе игла не способна убить крупного зверя, а тем более человека, поэтому дикари смазывают их ядом. «Духи предков!» – ахнула Леона. «Да, она ведь тоже выросла на границе и, кажется, узнала оружие». Похолодев, Алекс вытащил иглу, перевернул Габриэля и схватил его за запястье. Пульс бился четко и ровно. И дыхание было ровным, а сам Габриэль выглядел расслабленным. Кажется, он преспокойно спал. Алекс перевел взгляд на Леону, которая смотрела на него расширенными от ужаса глазами, и за секунду, за долю секунды принял решение. Он понятия не имел, откуда здесь дикие племена, как они сумели прорваться через пограничный кордон и какой отравой пропитали свои иглы. Но он точно знал, что драконью шкуру такая игла не пробьет. Принять истинный облик, уничтожить всех дикарей. Если их слишком много, схватить сокровища и унести в безопасное место. Потом вернуться за Габриэлем. «Ложись на землю», — сказал он Леоне. Она всхлипнула. «Алекс, я боюсь за тебя. Это же дикари». «Быстро на землю», — рявкнул он. «Потому что уговаривать было некогда. Зато надо было, чтобы в нее не воткнулась случайная игла, пока он разбирается с дикарями». К счастью, Леона все-таки послушалась. Упала в траву рядом с Габриэлем. Алекс встал, собираясь в ту же секунду принять истинный облик. И вдруг понял, не может. Обернуться просто не может, собственную ши не чувствует. Духи предков, что за ерунда? «Ну, здравствуй, дракон», — раздался голос, который Алекс надеялся никогда больше не услышать. Он осмотрелся и выяснил, что их окружают плотным кольцом десяток всадников. Нет, это были вовсе не дикари. Типичный лихой люд, не признающий королевскую власть, разбойники с большой дороги. Как же он не заметил их приближения, не услышал топота лошадиных копыт. А среди всадников Алекс обнаружил того, кому принадлежал ненавистный голос. Сидя на лошади, недоумок Марк Вальенте смотрел на него свысока. В глазах было нетрудно разглядеть триумф. «Что же ты не обернешься драконом?» «Неужели не получается?» – недоумок весело улыбнулся. «Марк?» – крикнула Леона, вскакивая на ноги. «Марк, почему ты здесь?» «На землю!» – прорычал Алекс. Он успел услышать тонкий свист и почувствовать укол в спину. А потом Алекс упал и больше уже не чувствовал ничего.